Это местечко, беспорядочное скопление всякой всячины, напоминало мелкие лавки в Ирландии, которыми они, бывало, гнушались, опасаясь, что им подсунут что-нибудь, скажем, не очень свежее. Дейрдра не могла понять, почему муж останавливается у магазинчика на углу купить утреннюю газету, когда прекрасно мог бы купить ее рядом с работой и почитать в свое удовольствие на обратном пути. Десмонду трудно было это объяснить. От заведения мистера Паттелла исходило ощущение какой-то устойчивости и стабильности. Оно не зависело от ненадежных неведомых поставщиков и гигантских международных компаний. Если покупатель не находил того, что ему нужно, мистер Паттелл подходил к делу со всей обстоятельностью. Например, как-то Десмонд спросил желе из красной смородины. «А это джем или приправа?» — заинтересовался мистер Паттелл. «Думаю, можно употреблять и так, и так». Десмонду и самому любопытно было. Они порешили между собой, что когда желе появится, мистер Паттелл поставит его на полку рядом с горчицей, чатни и маленькими зелеными баночками мятного соуса. «Скоро я досконально изучу вкусы и нравы британского пригорода, мистер Дойл. Столько всего узнаю, что впору будет книгу писать». «Думаю, вы и так уже на целую книгу знаете, мистер Паттелл. Нет, я только начинаю узнавать, мистер Дойл. Но как же интересно! Знаете, как это говорится? Здесь вся жизнь человеческая. Вот так я это чувствую. Передо мной на работе тоже проходит вся жизнь человеческая, но я, в отличие от вас, гляжу на нее без особого восторга». Печально улыбнулся Десмонд. «Но это потому, что у вас должность важная, не то что у меня». Дейрдра Дойл с этим бы согласилась. В самом деле, мистеру Паттеллу пристало с уважением смотреть на человека вроде Десмонда, который в свои 40 с небольшим уже занимает пост менеджера по специальным проектам в Палаццо. А Палаццо стоит в одном ряду с Сейнсбери и Уэйтроуз. Ну, пусть не совсем в одном, но кое-где считалось, что это именно так. А в родной Ирландии, где о двух последних никто и не ведал, Палаццо звучало куда внушительнее. Естественно, Паттеллы живут не на Розмари-драйв, а там, где более пристало жить индийцам и пакистанцам. Так говорила Дейрдра, когда речь заходила о Паттеллах. Но Десмонд знал, что на самом деле Сураш Паттелл с женой, двумя детьми и братом ютятся в крохотных кладовых позади своего магазинчика. Миссис Паттелл не говорила по-английски, а брат Сураша был чрезвычайно тучный и, похоже, страдал какой-то болезнью. Он сидел и приветливо улыбался, но в основном молчал, и толку от него в магазине не было никакого. Десмонд и сам до конца не понимал, почему, но... Дома он никогда не говорил ни о том, что Паттеллы живут в магазине, ни о том, что двое их очкастых ребятишек в безупречно опрятной школьной форме каждое утро выходят из этой квартирки на улицу. Десмонд чувствовал, если все узнают, что Паттеллы ютятся в этом убогом жилище, для них это обернется унижением. А Дейрдра еще и решит, что такое соседство абсолютно неприемлемо. Пакистанцы. Мало того, что они здесь торгуют, так еще и живут. Даже ранним утром в магазинчике было людно. Обитатели Пиннера по дороге на работу заскакивали к Паттеллу за газетами, плитками шоколада, апельсиновым соком и готовыми бутербродами. Не сказать, чтобы Десмонд очень уж радовался своей причастности к миру британской торговой индустрии. Его ежедневный путь лежал в центральный офис Палаццо Фудс, сети супермаркетов, занимавшей 9-е место в ряду крупнейших в Великобритании.